Если он передал письмо органам, то сделал это искренне. Но в душе жила боль. Несколько раз, помимо воли, оказывался он у конторы и тут же в страхе поворачивал обратно. Открылась дверь, знакомые шаги. Анатолий почти побежал, но шаги нагоняли его. Он свернул за палатку, шаги следом. «Гражданин, на минутку! Вы так похожи на моего друга!» Голос взволнован, срывается. Анатолий глазами направо, налево. Дальше снег, проволочное ограждение. «Только ты брось! Теперь-то меня не обманешь! По твоим ногам я тебя где хочешь узнаю! Да постой же, дурень!» Деваться больше некуда. Пришлось остановиться. Юра подошел вплотную и заглянул в глаза. Белоглазов молчал, сдерживая дыхание. «Ты чего же это припустил от меня? Или, может быть, стыдишься в глаза-то смотреть, а?» «Да, это я, гражданин Колосов». Белоглазов и сам не знал, почему так ответил. «Черт возьми, ведь он!» Теперь уже не было сомнения. Но его странное поведение насторожило Юру. «Гражданин Колосов?» — повторил он насмешливо и резко спросил. «Только, да как же так? Неужели правда?» Хлестнула обидой. В душе Белоглазова забурлило, и он зло улыбнулся. «Был когда-то только. Теперь предатель и враг народа, заключенный Белоглазов». Он отвернулся и тихо пошел. «Ну подожди! Враг народа? Не верю! Может, кто-нибудь наклепал?» Белоглазов молчал. «Скажи, как это случилось?» — снова спросил Юра. Белоглазов беззвучно усмехнулся. «Тебе это лучше знать». «Что ты хочешь этим сказать?» — вспыхнул Колосов. «То самое. Значит, я на тебя наклепал? Ты что, обалдел?» «Эх, Юрка, Юрка, и кто бы мог подумать?» Колосов вспыхнул, ничего не понимая. Перед ним был совсем не только, а какой-то желчный, озлобленный человек. Да и у Белоглазова горечь захлестнула весь здравый смысл. Они стояли и смотрели друг на друга с нескрываемой ненавистью. Первым стал приходить в себя Анатолий. Он опустил глаза, тихо, но зло проговорил. «Ты спрашиваешь, правда ли? Но если человек подписал признание своей собственной рукой, а потом скажет тебе, что все это ложь, ты ему поверишь?» «Значит, ты признался?» «Да». Юра отшатнулся от него. «И ты был мне другом?» Анатолий шагнул к Колосову, подбирая слова, чтобы все объяснить. «Юра, ты послушай!» Но Колосов вдруг схватил его за бушлат и, что было силы, оттолкнул от себя. Не оглядываясь, бросился к проходной. «Юра! Юра!» – крикнул Анатолий и, не удержавшись, полетел в снег. Очки отлетели в сторону. Он принялся шарить руками по тропинке, а когда нащупал их и поднялся, Колосова не было видно. «Как же глупо все получилось!» Белоглазов хотел заплакать, но слез не было. «А может быть, так лучше?» Нить электрической лампочки то накалялась до ослепительного свечения, то тухла до красноты. Юра поднял голову, прислушался. Двигатели на станции работали неравномерно. Значит, опять плохое горючее. Он поднялся и стал одеваться. Из кухни пришла Женя в белом переднике, вымазанном в муке. В глазах ее блеснула тревога. «Уже побежал, а лепешки?» «Потом, потом, Женечка». Она опустилась на стул и вытерла передником руки. «Юра, ты в конце концов должен сказать, что произошло». «Опять ты, Женечка, но с перевозками на Бутыгычах не совсем хорошо получается. Возить 600 тонн, а там не дорога, а черт знает что. На один перевал трактора на тросах поднимают. А там еще это солнечное озеро. Трясина не замерзает, так и жди неприятностей», — говорил Юра, пряча глаза. «Неправда, Юра. Это неправда. Меня не обманешь. У тебя что-то другое». Женя кусала губы, сдерживая себя. С тех пор, как вернулся Юра с приисков, он резко переменился. Стал рассеян, задумчив. Просыпаясь ночью, она видела, что он лежит с открытыми глазами. Ее Юрка